В эту ночь около 200 гладиаторов, главным образом галлов и фракийцев, когда остальные гладиаторы спали, бесшумно поднялись и направились к воротам. Только у немногих были простые ножи и железные вертелы, похищенные с кухни. Остальные имели деревянные мечи, обшитые кожей, и копья с деревяшками на конце. Такие копья и мечи служили гладиаторам в школе для упражнений. Навстречу смельчакам уже бежали предупрежденные кем-то сторожа с пылающими факелами, а за ними спешили римские воины с обнаженными мечами. Римские воины набросились на безоружных гладиаторов. Назад! Назад, бунтовщики! Избивайте их! Не отступайте! Вперед! К свободе! С помощью подоспевших товарищей гладиаторы распахнули тяжелую окованную дверь. Но только 78 человек прорвались и выбежали в поле. Остальные были частью перебиты, частью загнаны в темные подвалы. Ничто теперь не могло остановить смелых беглецов. Упорно они пробирались вперед через рощи и поля, направляясь на юг, где в тумане вырисовывались далекие горы. Там, на скалистой вершине, они надеялись укрыться от преследователей. На рассвете им попался обоз с оружием. С радостью набросились гладиаторы на повозки и расхватали все, что только могло пригодиться для боя. «И мы пойдем с вами», — заявили рабы-погонщики. Лошади и мулы были выпряжены, на них посадили тяжело раненых, и весь отряд спешно продолжал путь к югу, пробираясь проселочными тропинками, избегая главных дорог. К вечеру нужно было сделать остановку. Гладиаторы падали от усталости. Спартак указал на мраморную виллу, стоявшую уединенно на холме. Вилла принадлежала знатному богачу, обычно проводившему в этом поместье летние месяцы. Оливковые и кипарисовые рощи окружали ее, а на склонах холма множество рабов, звеня железными цепями, вскапывали землю виноградников. Мы заночуем здесь, в этой вилле. А эти рабы, конечно, завтра же будут нашими лучшими товарищами. Рано утром к вилле сошлись десятки рабов со всего поместья. Они разбивали цепи на ногах, железные кольца на шее и просили оружия. Некоторые явились с топорами, косами и кузнечными молотами. У кого нет оружия, берите острые колья. Ими мы будем бить врагов. Освободи тех рабов, которые сидят под землей. Они пойдут с нами. Спартак, в сопровождении дрожащего от страха управляющего поместьем, спустился в подземную тюрьму, где в сырых смрадных подвалах помещались непокорные или провинившиеся рабы, закованные в цепи. Они вертели тяжелые жернова, тесали камни для фундаментов, выполняя непосильную работу. Рабы не верили своему счастью, когда Спартак приказал кузнецам разбить их цепи. Спартак не медлил и быстро двинулся дальше. Всюду по пути рабы толпами присоединялись к восставшим. За несколько дней отряд возрос до 2000 человек. Спартак, боясь погони, торопился увести беглецов, возможно, дальше. В одном месте дорогу им преградил отряд конных стражников. Молодой римлянин в серебряном вооружении, сдерживая горячего коня, издали кричал запыленным, усталым гладиаторам: «Назад, бродяги! Остановитесь! Именем Сената я объявляю вам, если вы выдадите зачинщиков восстания, то все получите прощение. Опуститесь на колени и поднимите палец левой руки. Я обещаю, что тогда мы вас не тронем». Стоявшие впереди гладиаторы с яростью обрушились на стражников, и те рассыпались во все стороны и ускакали. Начальник был сбит камнями на землю. Гладиаторы подвели его коня Спартаку. Тот сорвал с коня золоченую сбрую и отбросил ее прочь. Борцы за свободу не станут тебя украшать тем золотом, ради которого римляне проливают столько крови. Видите впереди эту темную вершину? Это Везувий. Мы разбудим эту гору, которая спит уже 1000 лет. На ее вершине вспыхнет яркое пламя восстания и разольется по всей Италии.